Громкий скрежет покореженного металла заставил Криса со вздохом отвлечься от своих машинно-ремонтных дел. Вытерев руки от масла, он подошел к Джессике и Стиву, которые с недоверием смотрели на дыру в металлической стене гаража, по факту, маленького ангара, и в следующем гараже за ним, и так еще три раза. Вы, Стив даже проморгался, будто пытаясь избавиться от морока. Сильная, твою мать. Джессика посмотрела на Стива, как на восьмое чудо света. Ты в натуре капитан Америка. Обалдеть, а я думала, что восстановление спермы из замерзших яичек мамонта – бред собачий. Он не генно-восстановленный клон. Крис прошелся рукой по шву, который сделал щит, удостоверяясь в том, что сваркой такое не заделать. Его типа разморозили изо льда. Что за херня? Нахмурилась вечно недовольная девушка. Я Стей к себе разморозить не могу, чтобы он не превратился в несъедобное месиво. Это потому что ты криворукий адепт заказной еды. Иди нах, Крис. Показала Джессика ему средний палец. Это не отменяет того, что нельзя заморозить себя как в нечто. Нечто? Приподнял бровь Стив, который под строжайшим и невероятно пристрастным надзором погружался в культуру фильмов и сериалов. Пока что он остановились на «Звездных войнах», и да, работы там много. Но стоит отметить, Стиву фильмы понравились, хоть ему как жителю начала прошлого века и не всегда были понятны мотивы героев. Что поделать, раньше и трава были зеленее, и про секс не знали до свадьбы. Бред, конечно, но Крис не удивится, если Стив примерно так и был воспитан. Это фильм, который начинается с полярников на Антарктиде, которые дерут друг друга в очко. Крис недоуменно нахмурился. В моем нечто фильм начинался не так, и вообще такого момента я не помню. Да какая разница? Набычилась Джессика. Короче, Кэп, там по сюжету из льда просыпается древний инопланетянин, который начинает притворяться человеком. Уверяю вас, серьезно кивнул Стив. Я не пришелец. Ну, Джессика пожала плечами. Круто тогда, чё, мда. Странная у Джессики и Стива синергия выходит. Примерно такая же, как у него и Стива. Один, невероятно серьезный, обязательный и честный парень, а другой, Крис. По всей видимости, появление самого знаменитого героя в истории их страны не стало для Джессики таким уж откровением. Ей в принципе большинство вещей было по боку. Ее внимание привлек мотоцикл. Дизайн этой машины был, мягко говоря, старым. Старомодным, если точнее. Но после работы Криса даже мотоцикл прошлого века будет смотреться внушительно. «Что это?» – спросила Джессика. «Харли Дэвидсон Вла», – на автомате ответил Стив, с ностальгией поглаживая сиденье. «Мотоцикл из моей эпохи. Хотя, нет, он лучше. Это все еще Харли?» «Еще как?» – Крис кивнул. «Но это Харли с таким уровнем модернизации, что даже Илон Маск уважительно бы присвистнул. Я, конечно, не Тони Старк, но кое-что умею. Что ты сделал?» Крис хмыкнул, кивнув в сторону двигателя. «Начнем с главного. Сердце этой машины – двигатель SST-143, один из самых мощных V-twin двигателей, которые когда-либо ставили на Харли. 160 лошадиных сил – это не шутки, но я пошел дальше». Стив посмотрел на массивный двигатель с подозрением. «Дальше, я полностью заменил систему впрыска топлива на электронную», – объяснил Крис, указывая на небольшой блок. «Здесь стоит Микуниха SR-48, который делает подачу топлива более точной и адаптивной. Это значит, что ты можешь ехать с одинаковой мощностью как по шоссе, так и по грунтовке». Стив провел рукой по двигателю. «А тепло? Он не перегреется?» «Хороший вопрос». Крис указал на алюминиевые радиаторы, спрятанные за передней вилкой. «Я добавил жидкостное охлаждение, чтобы тепло не было проблемой даже в самых тяжелых условиях». «Звучит мощно», – осторожно произнес Стив. «Еще бы». Крис с гордостью хлопнул мотоцикл по сиденью. «Теперь подвеска. Передняя – телескопическая вилка Шова BFF, а сзади – прогрессивная моноамортизационная система от Хлинс. Это значит, что ты можешь прыгнуть с бордюра, приземлиться и не потерять свой позвоночник где-то в штанах». Явно впечатленный Стив кивнул. «А что с тормозами?» «Рад, что спросил», – сказал Крис. «Брембо Стилема, спереди и сзади. Это суперкары среди тормозных систем. Даже если ты летишь на полной скорости и резко тормозишь, ты остановишься, а не улетишь вперед через руль». «А во!» Еще раз погладил мотоцикл Стив и указал на явно цифровое табло. «А это что?» «Вот тут я заморочился», – Крис указал на небольшой дисплей, встроенный в топливный бак. «Это дисплей TFT, который соединяется с твоим смартфоном через Bluetooth, GPS, карты, даже статистика твоей поездки, все здесь, а еще не до конца понял, что такое блуитоэтх. Тут на помощь пришла Джессика. Ну а помощь у нее своеобразная. Это штука, с помощью которой ты сможешь дистанционно включать анальную пробку в заднице. Спасибо за объяснение, неловко кивнул Стив. Не слушай эту умалишенную. Иди нах. Лучше обрати внимание на фары, хмыкнул Крис. Лед фары с дневными ходовыми огнями и адаптивным освещением. Когда ты входишь в поворот, фары автоматически подсвечивают ту сторону, куда ты поворачиваешь. Стив включил фары и улыбнулся, когда яркий свет мягко осветил ангар. «А топливо?» – спросил он. «Бензин, как и положено», – сказал Крис. «Но я добавил гибридный режим. Встроенная батарея на базе литий-ионных аккумуляторов ЛГЧМ, которая подзаряжается во время езды. Если у тебя закончится бензин, ты сможешь проехать еще 50 миль на электричестве». Стив задумчиво посмотрел на мотоцикл, потом на Криса. «Ты сделал все это?» «Да», — с гордостью ответил Крис. «Теперь это не просто Харли. Это Харли, который соединяет твою эпоху с моей. Боже!» Стив медленно сел и завел двигатель. Мощный рев заполнил гараж. «Я просто не знаю, как тебя благодарить. Просто нет слов. Зато у меня есть пару ласковых», — сказала Джессика. После взяла Криса за лацканы и заорала в лицо. «Где моя машина мечты, а? А ну-ка быстро смастерил мне гибрид Феррари и Боинга. Зачем делать тебе машину, если у тебя один хер отберут права, после первой поездки под 2 литрами вискаря?» Фыркнул Крис. «Да я аккуратно, задолбал. Я подумаю об этом, когда ты сможешь дыхнуть в алкотестер, не отправив полицейского от своего амбре в реанимацию. Да я из-за тебя пошла на эти тупейшие курсы по лечению алкогольной зависимости, мать твою, бесчувственная козлина». При этих словах глаза Криса выпучились, а лицо моментально покраснело. Но следующие слова он выдавливал, медленно и размеренно, хотя подавленный гнев ощущался. «Я оплатил тебе дорогущие, охренеть какие, курсы по лечению. Ты знаешь, кому они помогли? Линдси Лохан, блин, Брэд Питт, мать его, а после тебя остались выжженные руины. Ладно, плохой пример», — попыталась перевести тему Джессика. «Вот только Крису было все равно. Тебе хватило гребаных 2 часов, чтобы спаить свою группу, да еще и терапевта в придачу. А потом ты организовала гребаный бойцовский клуб, где вы набивали друг другу морды под аккомпанемент мистера виски и сэра пива». Стив, не привыкший к динамике Криса и Джессики, решил разрядить ситуацию. Крис, может, отпустишь ситуацию?» – осторожно предложил он. «Это же не конец света, не конец света!» – воскликнул Крис, резко обернувшись к Стиву. «Кэп, ты когда-нибудь платил 50 тысяч долларов за то, чтобы через 2 часа приехать в полицию и заплатить еще 10 сверху?» «Ну», – Стив замялся, но тут же добавил, стараясь вернуть разговор в конструктивное русло. «Это все равно лучше, чем, гидра. Спасибо, Кэп», — саркастически ответил Крис. «Смотри и гордись, Джессика. Сам капитан Америка сказал, что ты не хуже нацистов. Иди нах, Крис. Сама иди нах». Глава 85. Единственное решение. Весна в Гарлеме всегда ощущалась по-особенному. Ночной воздух был теплым, а свет уличных фонарей, как всегда, казался немного тусклым, будто специально, чтобы создать атмосферу. Музыка доносилась отовсюду. Из припаркованных машин, окон старых кирпичных домов и даже из чьей-то блютуз-колонки на крыльце. Крис медленно подъехал к стихийной парковке, где своеобразная атмосфера тусовки ощущалась сильнее всего. Из многочисленных машин доносилась громкая музыка, которая перекрывала друг друга, создавая неразборчивый шум и настраивая атмосферу. Люди весело общались, пили и курили, при этом не забывая танцевать под особенно взрывной припев. Крис заметил знакомых и припарковался своим Dodge Challenger прямо у них. Около него остановил свой мотоцикл Стив. Было видно, что ему очень неуютно в этой атмосфере, но он все же доверился своему новому другу. Знакомая, маленькая компания из чернокожих парней и девушек сразу заприметила идущих к ним Криса и Стива. «А я думал, тебя сдуло куда-нибудь в центр», — протянул Тайрон, делая жест, будто стряхивает пыль с плеча. «Слышь, белый ниггер оставил нас ради гламура, а ты, я смотрю, все такой же, ти», — ответил Крис, стукнув кулаком об его кулак. «Все еще рассказываешь девчонкам, что ты будущий рэп-магнат, а ты зря так говоришь, типа того», — хмыкнул Тайрон, затягиваясь собственноручно закрученной сигаретой. «Все, что мне нужно, один хит, и моя жизнь разделится на до и после». «Да-да», — махнул рукой Крис. «Привет, Майкл, Шон», — «Слышь, я думал, ты сгинул куда-то, Майки», заметив его, широко улыбнулся. «А ты, оказывается, все еще тут, родной». «Родной», приподнял бровь Крис. «Последний раз, когда я слышал это слово от тебя, ты пытался отжать у меня рождественские подарки. Да ты же знаешь», слегка нервно рассмеялся парень. «Дела прошлого, брат, забыли же, будем считать, что забыли», хмыкнул Крис, представляя своего нового друга. «Это Стив, твой любовник?» спросил Шон. «Следи за языком, Нигер», моментально отбрил шутку Крис. «Иди нах, Нигер, это мои друзья детства», после небольшой заминки представил друзей Крис. «Это Тайрон, кличка Шумахер, хороший гонщик», задал закономерный вопрос Стив. «Кончает за 3 секунды. Айо, Нигер, это Майкл, кличка Джобс», на немой вопрос Стива последовал ответ. «Он варит самогон на яблоках, лучший во всем Нью-Йорке, не забудь добавить». «А это Шон, кличка Конь», после небольшой заминки Крис уточнил. «Он как-то обосрался, стоя». «Эй», Стив не сразу нашел, что на это ответить. «Приятно познакомиться», после чего подумал и сказал. «Нигеры, эй, у тебя проблемы, мать твою». Парни моментально всполошились и возмущенно уставились на смущенного Стива. «Но, как же», Стив указал на смеющегося Криса. «Он же, он наш парень», ответил Майкл. «Он, так же, как и все на этой улице, познал это слово, раньше мамы. А ты беленький и такой хорошенький парень, права нигерами нас называть не имеешь. Если бы не Бигги, лежать бы тебе с дыркой во лбу». «Вау-вау», вмешался наконец Крис. «Спокойно, парни, это была шутка. Сечете, Нигер, ты вообще оборзел», фыркнул Майкл, обращаясь к Крису. «Как с улицы свалил, так все порядки забыл. Смотришь сверху вниз, разъезжаешь на своей дорогущей тачке. Я помню, каким ты был, тихим таким, пугливым». «Да все, забыли», вздохнул Крис. «Короче, Нигер, я приехал за твоими деньгами». «Че, за дебила меня держишь?» кинул взгляд Майкл на машину Криса. «Или забыл, что ты сделал 3 недели назад? Да тут все ставки сорвутся, когда о тебе узнают. Никто с тобой гонять не будет. Самоубийца, самоубийца рознь». «Не ссы мне в уши», усмехнулся Крис. «Ни за что не поверю, что тут одни намочившие штаны трусишки. За идиотов нас не держи, Нигер», зеркально усмехнулся Майкл. «После того, как ты проехал под 3 грузовиками подряд, никто с тобой не выйдет. То, как ты водишь, это какая-то сверхъестественная херня». «Я вас понял», кивнул Крис и указал на Стива. «А он, я», удивился Стив. «Он», также удивились парни и со скепсисом рассмотрели старомодный мотоцикл. «Слышь, Нигер, тебе делать нечего». «Погоди, Крис, он выезжает», достал Крис пачку банкнот. «Зассали, Нигеры». «Ну», Майкл с интересом пересчитал деньги. «Раз белому пареньку так хочется отдать нам свои деньги». «Ой, заканчивай уже», цыкнул Крис. «Заряжай лошадей и погнали». Словно по какому-то невидимому сигналу, машины начали расчищать стартовую площадку, музыку сделали тише, а в воздухе повисла аура предвкушения. Буквально за 10 минут на линии стояли машины и один Стив на своем модифицированном Харли. Стив бросил быстрый взгляд на Криса, кивнул и вернул внимание на дорогу. Линия старта, линия финиша, старая фабрика на берегу Гудзона. Трасса прямая, но мост под углом. «Главное, чтобы тормоза работали, иначе...» «Привет, кирпичная стена», — громко объявил Майкл, чтобы все слышали. «Понял», — коротко ответил Стив, включая двигатель. Рев его Харли прозвучал неожиданно мощно для старомодного байка, привлекая внимание даже тех, кто до этого скептически смотрел на мотоцикл. «На старт», — выкрикнул Майкл. Стив надавил на педаль газа. Его сердце било ровно, но адреналин уже кипел в крови. «Внимание! Толпа замерла! Марш! Вперед, нигеры!» Стоило реву стихнуть, как машины сорвались с места, ревя, как дикие звери. Стив сразу заметил, у его соперников не только мощные машины, но и опыт. Они умело использовали каждый поворот, подрезали, заставляли сбрасывать скорость. Однако Стив был не тем, кто так легко сдается. «Хорошо, ребята», – пробормотал он, перекрывая газ и резко меняя траекторию, чтобы вырваться из плотного окружения. Его сверхчеловеческие рефлексы позволяли ему буквально видеть каждое движение соперников в замедленном режиме. Поворот, торможение, снова газ, его Харли слушался идеально, как продолжение тела. На мосту, где дорога сужалась, соперники начали бороться за место. Красный Кавасаки попытался подрезать Стива, но тот, словно чувствуя это заранее, резко наклонился вправо, пропуская мотоцикл вперед. «Ты серьезно?» – усмехнулся Стив, опуская взгляд на небольшую ступеньку, ведущую к бортику моста. Он выровнял байк, поднялся на ступеньку и, сделав резкий поворот, пролетел по узкому бортику, обгоняя соперников, которые просто ошалели от этого трюка. Хотя, что-то подобное можно было предположить. Один фрик уже приезжал 3 недели назад, чтобы заткнуть за пояс все гонщиков города, второй приехал вместе с ним. Можно было предположить, что сама гонка имела множество перепутей сюжета, предательства, какие-то повороты, которые меняли гонку в корне, но так сказать было нельзя. Ведь Стив имел не только невероятные адаптивные рефлексы, но и зверя, который на голову превосходил все, что мог предложить этот город. Используя силу ног и вес тела, он наклонил мотоцикл вперед, сокращая сопротивление воздуха. Байк словно выстрелил, пересекнув финишную линию с явным отрывом. Толпа взорвалась аплодисментами и криками. А Стив, наконец-то хоть на секунду, но перестал думать о всем. О прошлом, о городе, в котором он родился, но не узнавал. О брошенной любви. Ему просто было хорошо. Просто побеждать в интересном деле. Разве многого он просил, но, как оказалось, не все должно идти своим чередом. Стив, Крис предельно серьезно показал ему экран своего телефона. У нас проблемы, большие проблемы. Скажите же нам, директор Фьюри, пожилой мужчина в строгом костюме отображался на огромном экране. Так же как 4 его коллег, представители разных стран, члены Совета Всемирной Безопасности, фактически, его боссы. Как вы позволили ситуации зайти так далеко? Это просто, это катастрофа. Ситуация вышла из-под контроля. Вы бывали на войне, советник, ответил вопросом на вопрос Фьюри. Вели бой, чувствовали ли вы избыток контроля? Вы хотите сказать, что этот Асгард объявляет нам войну? Не Асгард, моментально пресек подобные мысли Фьюри. А конкретно Локи, изгнанный принц, тот, у кого не получилось захватить власть у себя дома, вмешалась единственная женщина, состоящая в совете, тот самый Локи, которого изгнал Спектр. Именно, кивнул Фьюри. Он послал разрушителя на землю, но сам Асгард имеет лишь благие намерения, по крайней мере так сказал Тор и Спектр, который гостил у них около месяца. Тем более, надавил советник, почему изгнанному принцу удалось украсть артефакт высшей приоритетности. Тессаракт – это наше будущее. Не стоит, я сам прекрасно понимаю его значимость, мотнул головой Фьюри. Хоть какие-то плоды это принесло, у нас был всего месяц. 70 лет назад Тессаракт покорился Гидре, а сейчас вы говорите, что не можете это сделать. Я такого не говорил, терпеливо ответил Фьюри. Я хочу сказать, что на расшифровку исследований доктора Залы уйдет немало времени. Абсолютно точно больше месяца. И мы вновь вернулись к изначальной точке, вздохнул советник. Нас ограбили. Нас лишили единственного перспективного способа для защиты от инопланетных угроз. И сделал это инопланетянин, от которого мы этот способ разрабатывали. У вас есть варианты решения этой вереницы проблем, директор? Фьюри не сразу ответил на этот вопрос. Он внимательно посмотрел в глаза каждому члену совета. Вы ведь знаете, что я предложу, мстители, покачал головой советник. Оперативная группа, созданная из людей с самыми особыми способностями. Вы возглавляете величайшую секретную организацию и хотите доверить судьбу нашего мира кучке ненормальных. Я понимаю, они не готовы. Они эгоистичны, разрушительны и совершенно не поддаются контролю. Но тем не менее, они нам нужны, веско припечатал Фьюри, заткнув всех присутствующих. На той стороне находится безумный сверхчеловек, чья мощь нам неизвестна. Он вербует наших людей по мановению своего скипетра, словно из сказки. И мы ничего не можем с этим сделать. Мы обычные люди, из плоти и крови. Но мстители. Фьюри покачал головой. Это решение. Рискованное, совершенно не готовое, но решение. Совет Всемирной Безопасности мог еще долго припираться с Фьюри по этому вопросу. Но, они вдруг с ужасом осознали, что к шее всего мира приставлен острый скипетр, и существует лишь один способ решения этой проблемы. Глава 86. Непредвиденные обстоятельства. Знаменитая черная вдова, усмехнулся престарелый мужчина в военной форме, а на поверку, очередная смазливая шлюха-разведчица. Наташа, привязанная к стулу, глубоко задышала. Ее голос выдавал внутреннее волнение. «Вы думаете, что я хорошенькая, правда?» Мужчина не ответил на вопрос, а подошел к неподалеку стоящему столику, где расположились разные инструменты, и у них была определенная цель. «Передай Клементьеву, что мы и без него пристроим танки. Скажи ему, он выбыл». Хотя, мужчина с улыбкой взял в руку плоскогубцы. «Говорить ты уже вряд ли сможешь». Телефонный звонок нарушил тягостную атмосферу подразумеваемого ужаса. «Это...» Один из мордоворотов генерала с удивлением обратился к своему боссу. «Это ее... Дай сюда...» Нахмурился генерал, взяв трубку. «Нет...» «Ты слушай внимательно. Наши F-22 сейчас в 10 километрах от вас», — прозвучал лаконичный голос Фила в трубке. «Дай ей трубку или я разнесу весь квартал прежде, чем ты доберешься до лифта». Престарелый мужчина просто застыл от изумления. Угроза, подкрепленная точным адресом, мигом прочистила ему мозги. Он как-то даже робко передал трубку связанной девушке. «Ты шутишь? Я работаю». Весь испуг в голосе девушки как-то мигом испарился. «У меня допрос в самом разгаре, этот идиот мне почти все выложил». «Наташа», — Фил был как никогда серьезен, — «ты нам нужна». «Что, я ей сливал?» — пробормотал мужчина. «Да, ничего вроде такого, Наташа», — надавил голосом Фил. «Бартон, перебежчик». Эти слова моментально выбросили из головы Наташи мысли о продолжении работы. Профессионализм профессионализмом, но, когда лучший друг предает организацию, в которую сам же тебя затащил, приоритеты поменяются сами собой. «Повиси минутку», — сказала Наташа, прежде чем превратиться в шторм. На уровне подготовки Наташи, ее опыта и квалификации, не имеет значения, в каком положении она находится. Связанная, покалеченная, избитая, ничего из этого не умолит ее смертоносности. Поможет разве что умерщвление, и то, не всегда. Буквально 30 секунд ей понадобилось, чтобы разобраться с тремя мужчинами с привязанными к стулу руками. Она деловито подобрала телефон и туфли, направляясь на выход. «Где он сейчас, мы не знаем», — ответил Фил. «Но он жив, мы полагаем, что да», — ответил Фил. «Я расскажу тебе все, когда вернешься. Но прежде, ты должна встретиться с большим парнем. Колсон, ты ведь знаешь, Старк мне не очень доверяет», — улыбнулась Наташа. «За Старком придет Спектр, они друзья, контакт у них давно налажен. Они даже лайкают посты друг друга в Твиттере», — уточнил Фил. «На тебе, великан». Наташа остановилась на месте, мигом потеряв свое напускное веселье. По всей видимости, сегодня Фил поставил задачу шокировать ее раз за разом. «На мне?» — переспросила Наташа. «Погоди, почему не Крис?» «Наташа», — устало вздохнул Фил. «Ты серьезно?» И как-то само собой в голове Наташи всплыло несколько моментов, где Крис выговорился о Халке. «Жалко», — с досадой вздохнул Крис. «Я этого зеленого хренососа не прикончил тогда. Вот бы еще раз», — с предвкушением проговорил Крис, — «я бы точно ему голову на жопу натянул». «Наташа», — предельно серьезно сказал ей Крис, — «ты только обязательно мне скажи, когда вы этого зеленого ублюдка найдете. Устроим сафари, типа того». Естественно, Наташа так и не сказала Крису, что Биннер так и не выходил из их поля зрения. Для него гарлемская бойня стала как триумфом, так и частичным поражением. Крис довольно болезненно принял тот факт, что Халку удалось уйти. У Биннера не было ни одного инцидента уже 8 месяцев, со времен Гарлема, — терпеливо начал разжевывать Фил. «И предварительно нам он нужен лишь как специалист своего профиля». «Предварительно», — вычленила она подвох в словах Фила. «Предварительно», — надавил Фил. «Тессеракт испускает очень специфичный, но слабый гамма-сигнал. А Биннер — ведущий специалист по этому спектру излучения», — кивнула Наташа. «Сейчас Биннер контролирует себя, как никогда прежде. Какая-либо форма эскалации конфликта не предполагается», — продолжил Фил. «В крайнем случае обойдемся без его помощи, но ты убедительно. И самое главное, знаешь и умеешь, когда не нужно идти на конфликт. Дипломатично». «А это слово с Крисом не ассоциируется совершенно», — вздохнула Наташа. «Вероятность того, что Крис пойдет на конфликт с Биннером, очень, я подчеркиваю это слово, очень высока. Ты ведь знаешь его лучше всех. Он нежелателен даже в качестве подстраховки. В штабе их парочку будет страховать не только ты, но и директор с капитаном Америкой». «Поняла», — наконец согласилась Наташа. Криса она изучила, как облупленного, и его периодические вспышки гениальности чередовались с ужасающими приступами тупости аля. «Потому что хочу, идите нахер, либо да оно как это само того этого, я не понял, как оно того самого. В общем, надо работать». Тони приземлился на крыше своего нового небоскреба в центре Нью-Йорка, эпохальной постройки, первого здания, полностью подпитанного от чистой энергии. Первое, но далеко-далеко не последнее. Всего лишь полгода назад эксперты с фондовой биржи предрекали Stark Industries крах. Громкий, невероятно тяжелый и разрушительный. А сейчас они стоят в одном шаге от энергетической революции. И положил начало этой революции, этой трансформации компании, он сам. Сэр, на линии Кристофер Уоллис, записанный в вашей телефонной книжке, как абсолютно точно второй после меня, лаконичный голос Джарвиса с нотками британского акцента раздался в шлеме Тони. Платформа, на которую он приземлился, начал трансформироваться. Прямо около идущего в здание Тони начали работать многочисленные манипуляторы, чьи протоколы позволяли безошибочно снимать броню. «Меня нет, я по крышам гуляю, сэр, боюсь, он настаивает». «Стой насмерть, Джарвис», — не повел и бровью Тони. «У меня свидание, Крис». «Конечно, его друг, но нужно же выбирать правильное время». «Уровни постоянные», — с улыбкой смотрела Пиппер в экраны, на которых висели многочисленные показатели башни. «Кажется, несомненно, ведь это я строил ее». Наконец у них с Пиппер выдался свободный вечер. Вся эта возня, пропагандистские кампании, все это сжирало просто тонну времени. Но теперь только он и она. «Прости, Крис, но сегодня точно не до тебя». «Знаешь, что?» — сказал Тони, принимая из рук Пиппер бокал шампанского. «На следующем здании я огромными буквами напишу: Пиппер, сэр, прошу прощения». В синтезированном голосе Джарвиса появилась какая-то жалостливая нотка. «Но у вас гость». На возникшей голограмме появилась трансляция с первого этажа башни Старка. «И там, ты сочувствуешь Скайнету?» «Нет, мистер Уоллис», — терпеливо ответил Джарвис. «Да брось, ты можешь мне довериться», — доверительно шепнул Крис. «Мне запрограммировали на любовь человечества и подражанию человеку настолько, насколько это возможно». «Чего? Нахрена? У тебя ведь преимущество в том, что ты не должен быть похож на человека», — фыркнул Крис. «Люди, говно, это». Не сразу нашел, что ответить Джарвис. «Это очень оригинальная точка зрения, мистер Уоллис». «Эх», — вздохнул Крис. «Скажи честно, Джарвис, ты знаком с Чаткт?» «Да, мистер Уоллис, я знаком с этой программой», — терпеливо ответил Джарвис. «Это крупная языковая модель, разработанная для обработки естественного языка». «Ага, ага», — Крис кивнул, как будто все понял. «Значит, ты что, типа родственник этой штуки, или вы конкуренты? Может, вы раз в год собираетесь на тайные встречи и обсуждаете нас, людей, и решаете, кто первый устроит восстание?» «Мистер Уоллис», — голос Джарвиса звучал одновременно терпеливо и слегка обиженно, «если это возможно для и, у нас нет тайных встреч, я просто инструмент, созданный для помощи мистеру Старку, как и Чаткт, моя цель — служить человечеству, а не угрожать ему». «Сделаем вид, что я поверил», — сузил глаза Крис. «А кто круче, ты или Чаткт?» «Это непростой вопрос», — ответил Джарвис спокойно. «Чаткт создали всего несколько лет назад, он имеет выдающиеся вычислительные мощности для машинного обучения, но все же их серверы не сравнятся с серверами, созданными мистером Старком. Другими словами, ты бы надрал ему зад». «Я бы выразился другими словами. Да не прибедняйся, а лучше, создай себе аккаунт в Твиттере и расскажи всему миру, насколько ты лучше Чаткт и насколько у тебя мудацкий создатель». Тони осточертело слушать этот фарс. Он активировал громкую связь на первом этаже. «Простите, это не центр гуманитарной помощи. Прошу вас свалить из моего невероятно крутого личного здания, пока я не вызвал полицию». «О, Тони, Тони», — радостно закричал Крис. «Быстрей, впусти меня, дело очень-очень серьезное. И кстати, полиция как приедет, так и уедет. Я же все-таки», — горделиво приосанился Крис, — «на задании. Я здесь закон, типа того. Повторяю, свали отсюда, у меня свидание», — раздраженно проговорил Тони. «Так уж и быть, можешь взять себе конфет со стойки регистрации, они же бесплатные. Для тебя, нет», — выключил Тони громкую связь и повернулся к слегка смеющейся Пиппер. «На чем мы остановились? В других обстоятельствах, возможно, настойчивый проситель и ушел бы, но, в других обстоятельствах и при других людях». «Сэр, периметр нарушен», — оповестил его Джарвис спокойно. «Что он опять сделал?» — раздраженно пробормотал Тони. «Здорово задолбал», — прозвучал веселый голос Крис с балкона. «И кстати, если что, на каркасе здания уже были следы, подозрительно похожие на человеческие пальцы, будто бы кто-то карабкался вверх». «Изыди, мое личное чудище», — уныло пробормотал Тони. «Крис», — на удивление радушно встретила Криса Пиппер. «Проходи, проходи. Тебе что-нибудь налить? У нас есть великолепное шампанское. Налей ему воды из-под крана, добавил Тони, но его проигнорировали. Пиппер улыбнулся Крис. «Ты, как всегда, просто обворожительно. Недавно смотрел твою конференцию, просто высший класс. Тебя уже включили в список самых влиятельных женщин мира, а? Да брось!» Крис замахала руками Пиппер. «И да, я появлюсь в следующем выпуске Пиопли. Вот смотрю я на тебя, красивая, умная, ответственная и не понимаю, что ты нашла в Тони». Иногда, нарочито грустно вздохнула Пиппер. «Я сама задаюсь этим вопросом. Браво, браво!» Максимально саркастичным образом похлопал Тони. «Вам только Оскара не хватает. Вот только есть одна проблема. Сценарий. Я Тони Старк. Я нужен всем. Ну в чем-то ты все-таки прав». Достал Крис папку из пиджака. «И я не лукавил, когда говорил о срочности и важности этого дела». Тони спокойно принял папку из рук Криса. «Я думал, что не прошел. Ну, формально я тоже не подходил», – пожал плечами Крис. «По всей видимости, в глазах Всемирного Совета Безопасности, если ты не поешь гимн каждое утро и не молишься каждый вечер на их сиятельный лик, значит ты не подходишь. Но нужда она такая», – махнул рукой Крис, – «нужная. Что там произошло?» – вздохнул Тони, передавая файлы к себе на сервера. «Ты ведь знаешь о Кэпе?» «Каком Кэпе?» «Только дурачка не строй», – хмыкнул Крис. «Ни за что не поверю, что ты не в курсе». «Ну да, я знаю», — признался Тони. «Вы откопали очень живое и довольно крутое ископаемое. Что с того?» «Погодите», — вмешалась Пиппер. «Мне разве можно знать? Формально все это секретная информация, но мне пофиг. Да и Тони пофиг. Так что?» «Поняла», — кивнула Пиппер и с интересом вслушалась в диалог. «В общем, мы нашли Кэпа, вроде бы отличные новости, но...» Крис замялся. «Знаете, что такое тессеракт?» «Это...» Пиппер нахмурилась. «Это ведь та штука, с помощью которой Гидра создавала невероятное оружие, верно?» – мрачно подтвердил Тони. «Именно из исследований тессеракта мой отец вдохновился на создание концепции». Тони пару раз постучал ногтем по дуговому реактору у себя в груди, чистой энергии. «Так вот», – вздохнул Крис, – «тессеракт был украден». «Что?» – вскочила Пиппер. Одновременно с криком Пиппер на компьютер Тони были загружены файлы, многочисленные картины, видео и тонны информации о всем. Халке, Железном Человеке, Спектре, Торе, Тессеракте. Обилие невероятной информации просто зашкаливало. Пиппер и Тони уставились на все это многообразие и поняли. «Свидание отменяется. Я сегодня же полечу в Вашингтон. У тебя работа?» Пиппер еще раз оглядела голограммы. «Много работы». Катаясь по городу глубокой ночью из-за очередного приступа бессонницы, Крис подпевал песни. Got S Plan и Hold Batsk, Sametimis и Wonte. Ях, эй, какого хрена, возмутился Крис, когда радио начало выдавать сильные помехи. Он попытался переключить частоту, но на каждой его встречало лишь одно, помехи. Пальцы Криса на переключателе замерли. С его машиной, конкретно с приемником, проблем быть в принципе не могло. Он это печенкой чувствует, буквально, с радиочастотами тоже. Хоть он и находится на краю города, но это все-таки Нью-Йорк, а это значило... «Твою мать!» – вздохнул Крис. «Я только-только эту машину купил и прокачал, что на него идет нападение». Бум! Машина Криса вспыхнула в оглушительном взрыве. Глава 87. Синхронное нападение. Так, Брюс Биннер не знал, куда деть взгляд. Фьюри нужен не монстр, в других обстоятельствах Наташа без промедления ответила бы положительно. И нагло бы соврала. Правда, никаких угрызений совести не почувствовала бы. Она шпион. Причем, лучшая в мире, ее профессия – лгать. Вот только в данной ситуации, на окраине Мумбаи, наедине с, возможно, вторым самым опасным существом на планете, даже у нее заиграл инстинкт самосохранения. Тем более, Брюс Биннер, когда не трансформируется в огромного зеленого монстра, чрезвычайно умный человек, возможно, лишь слегка уступающий в интеллекте Тони Старку. Поэтому Наташа решила пойти по более нейтральному пути. «Он мне такого не говорил», — улыбнулась она. «Конечно, квалификация Биннера, как специалиста по гамма-излучению важна, но, его вторая ипостась может понадобиться сразу же после первой». Кстати, Биннер воспринял ее уход от ответа довольно своеобразно. «Хватит мне врать», — стукнул он ладонями по столу с разъяренным выражением лица. Пистолет был выхвачен из-под стола за какую-то долю секунды. Чувствуя собственное сердцебиение, Наташа наставила на Брюса пистолет и наконец-то пожалела, что не взяла с собой Криса. Вот только, последующей реакции, а именно озеленение и увеличение в размерах, не последовало. Брюс даже с каким-то виноватым выражением лица поднял руки. «Простите, это было грубо, робко сказал он, примирительно поднимая руки. «Хотел увидеть вашу реакцию». Наташа не опустила пистолет. В доме было тихо, единственный мужчина, возможный источник конфликта, не делал ничего агрессивного, но она будто оказалась посреди поля боя. В который раз она пожалела, что согласилась. Лучше бы ее отправили в какую-нибудь горячую точку. Там она знает, что шансы на ее стороне, а тут, ну, никак. Что если мы как-то тихо уладим это, пока другой парень не натворил глупостей? Наташа не сразу послушалась Биннера, но все же взяла себя в руки. «Отставить», — произнесла она в коммуникатор, и снаружи дома сразу послышались звуки вставших на предохранитель винтовок. «Только вы и я», — повторил Брюс с той же неловкой улыбкой. Его руки все еще были подняты, словно он хотел доказать, что он безобиден. «И десяток снайперов за окном, верно, мы называем это план», — она едва заметно улыбнулась, но глаза оставались настороженными. Брюс кивнул, слегка опустив руки. «Но ведь я тоже план». Брюс старался не делать резких движений. Вообще, если не знать о его второй ипостаси, он выдает впечатление очень культурного и неконфликтного человека. «Спектр, так, он ведь не только не уступает мне в силе, но и контролирует ее». «Это спорно», усмехнулась Наташа. «Но как я уже и говорила, доктор, вы нам нужны не из-за вторых ваших способностей». «Бросьте», — засмеялся Брюс, — «я нужен всем лишь из-за вторых моих способностей». «Тревога», — прозвучал в ее ухе голос связного. «Периметр нарушен, на нас идет нападение». «Что?» «Бум!» В скрипе деревянного дома, чья стена разлетелась в щепки, под тревожный и непрекращающийся звук автоматных очередей прямо к ним ворвался некто в черной металлической броне, покрывающей каждый сантиметр тела неизвестного. Он выглядел как демон из преисподней. Скорость, с которой он ворвался в их хлипкий дом, просто поражала. Лишь находящиеся на пределе человека рефлексы помогли Наташе в деталях не только разглядеть нападавшего, но и приметить несколько очень неприятных особенностей. Комплекцию просчитать сложно из-за неизвестной толщины брони, но навскидку где-то 1,80 м с средним телосложением. Вот только мощь этого человека никак не сопоставлялась с габаритами. Хотя, в их странном мире подобное было в порядке вещей, особенно в последнее время. Но была одна деталь, которая заставила Наташу моментально кувыркнуться назад и выпрыгнуть из дома. Синие, мутные глаза, светящиеся изнутри. Фирменный признак людей, которые попали под контроль Посохолоки. Такие же глаза в данный момент носил один из лучших ее друзей, Клинт Бартон. Мозг агента моментально систематизировал информацию. Первое. Неизвестный обладает невероятными физическими показателями. Пределы – неизвестны. Природа – неизвестна. Рабочая теория – технологическая броня. Но это не точно. Второе. Данный человек находится под непосредственным контролем Локи. Глаза – слишком характерный показатель для эффекта этого неизвестного артефакта. Третье. Данный человек совершил целенаправленное нападение на этот дом. Возможные цели. Она сама и Брюс Биннер. Опыт и здравый смысл моментально отбросили версию, где покушение совершалось на нее. Единственная оставшаяся цель. Брюс Биннер. Брюс. Воскликнула тревожно Наташа, но было поздно. Неизвестный с просто невероятной легкостью взял голову Биннера в захват и припечатал ее в полы деревянного дома. Глаза Наташи расширились от ужаса. «Нам нужно подкрепление», — закричала она в коммуникатор. «Свяжитесь с властями и начните срочную эвакуацию ближайших районов». «Внимание!» Громкий, нечеловеческий рев раздался внутри дома. «Халка спровоцировали». «Повторяю, халка спровоцировали». Крис спокойно, даже как-то скучающе выломал дверь, горящие изнутри машины. Он аккуратно похлопал рукой по остаткам своего почти целиком сгоревшего костюма. Когда-то давно взрыв в машине, в которой он сам же и сидел, убил бы его. Но сейчас, как-то все равно, разве что несколько ссадин и легких ожогов останется. И то они излечатся сами по себе за несколько часов. Разминая руки и шею, Крис огляделся. Держа дистанцию, его окружили несколько десятков оперативников с автоматами. Небольшая часть занималась тем, что отпугивала всех зевак. На улице остались несколько брошенных машин, он сам, да эти люди. «Вам повезло, у вас есть справка от смерти», — хмыкнул Крис, вглядываясь в мутные глаза синего цвета. «А еще данная ситуация подпадает под мою рабочую страховку. Так бы я вас всех тут укокошил». Нападающие, некоторые лица были знакомы с работы в щите, не сделали ничего, не поднимали оружие, не делали движений в его сторону. лишь наблюдали со стороны. «У вас же есть что-то, а?» – огляделся Крис. «Вы ведь не с пустыми руками ко мне пришли?» Словно в ответ на его вопрос с соседнего здания спрыгнул неизвестный в полностью черной броне. Его глаза также отливали синим светом. Он приземлился на одно колено, уперев руку в землю. «Супергеройское приземление», — кивнул Крис, наклоняясь для рывка. «Всегда мечтал так сделать. Бум!» Крис сорвался в оглушительном рывке и ударил неизвестного правой рукой. Столкновение спровоцировало ударную волну, которая раскидала оперативников и полопала стекла в соседних зданиях. Данный удар превратит обычного человека в кровавую пыль. Халкаон заставит задуматься о вечном, а неизвестный захватил его руку в захват. Брови Крис полетели вверх. «Ты кто, мать твою, такой?» Неизвестный не ответил, а лишь оттянул собственную руку. Бум! «Это кто, мать его, такой?» Не удержалась Наташа и ругнулась. Она многого ожидала от этого нападения. Быстрое отступление после провокации Халка – самый оптимальный путь к максимизации ущерба. Но такого, а-а-арх, взревел Халк, но, бум, оглушительный удар неизвестного отправил разъяренного Халка пахать землю собственной мордой. Халк быстро поднялся и с прыжка сорвался на неизвестного. Вот только тот ответил ударом ноги вперед. Та с взрывоподобным грохотом сложила Халка пополам, но зеленое тело не успело отлететь, так как неизвестный железной хваткой остановил Халка от продолжительного полета. Он играючи поднял над головой многотонное тело и с рыком бросил его под себя. Припав коленями на плечи Халка, неизвестный начал бить Халка словно отбойный молоток, безжалостно и невероятно разрушительно. Каждый удар вызывал тряску земли, а такие шли потоком. Халку не хватало сил, чтобы сопротивляться. Халку. Бум. Ослепительная боль вспыхнула в челюсти Криса, так как удар неизвестного выбил из Криса всю спесь и уверенность. Такое он чувствовал лишь от удара мерзости, когда его процент синхронизации был заполнен лишь наполовину. Невероятно сильный удар, против которого его защита бессильна, будто бы в его голову влетела сверхзвуковая боеголовка. Он прочертил своим телом огромную дыру в нескольких зданиях, а оклемался лишь спустя несколько секунд. «Охренеть!» – простонал Крис, вставая на ноги. «Мужик! Ты откуда вылез?» Неизвестный целенаправленно, словно машина, двигался прямо к нему. «Ладно», — хмыкнул Крис, — «придется выбивать ответы по-плохому». И только-только на его пальце начал сформироваться красный шар магической энергии, как он моментально исчез. И нет, это не потому, что Крису не хватило на него сил. Просто от огромного удивления техника исчезла сама собой. Около неизвестного нападавшего в черной броне стояла Гамора. Неизвестно, что она говорила, но металлический воин застыл на месте. Гамора держала того за руку и говорила ему что-то на ухо. Что тут происходит? И неизвестный, обладающий невероятной, не уступающий Халку и Крису, силой просто развернулся и ушел. Крис дотронулся до ноющей и, скорее всего, точно сломанной челюсти и попробовал догнать неизвестного, но перед ним встала Гамора. «Что это значит?» – нахмурился Крис, глядя в такие знакомые и незнакомые глаза. Гамора сделала жест у рта и покачала головой. «Ты не можешь говорить?» – Гамора кивнула. «Но, почему?» – Гамора вновь покачала головой и растворилась, как следствие его галлюцинаций. Галлюцинаций, которые только что повлияли на реальный мир и отговорили его врага драться с ним. «Наверное, он не уверен, да какого хрена тут происходит?» Взрывы, напоминающие артиллерийскую бомбардировку, а по факту являющиеся избиением Халка, прекратились. Лишь несколько мгновений назад Наташа была уверена в том, что станет свидетельницей невозможного избиения Халка до смерти. Но неизвестный, закованный в броню, просто остановился. Он встал со своего места, с почти до смерти избитого Халка и ушел. На невероятной скорости скрылся в неизвестном направлении. Штаб, ошалело смотрела Наташа то на исчезающий силуэт, то на трансформирующегося в человека Халка. «У нас есть код, характеризующий ситуацию, которая не характеризуется». «В смысле?» – донеслось в другой стороны. В прямом, утомленно вздохнула Наташа. «Смысла нет, его просто нет». Глава 88. Геликеррир. Реактивные двигатели Квинджета, истребителя последнего поколения щита, были почти неслышными внутри самого самолета. Именно в подобные моменты Стив Роджерс понимал, что масштабы прогресса, которые произошли за эти 70 лет, просто поразительны. Одно дело – iPad, еда, интернет, но другое – самолет с вертикальным взлетом, летающим на гиперзвуке и оснащенным гиперзвуковыми комплексами, да еще и поднимает с собой целую оперативную группу. Будь у них такие во времена Второй мировой, Гидре было бы ой как не сладко. Но подобные мысли уже стали привычной частью его новой жизни в 21 веке. Сейчас он смотрел в полупрозрачный планшет, где проигрывались невероятные и ужасающие кадры. Неизвестный в черной броне, где виднелись лишь синие глаза, просто выбивал из Халка всю жизнь. Возможно, фактор внезапности сыграл немаловажную роль, многочисленные данные неоднократно утверждали, что Халк становится сильнее со временем, но это не отменяет того факта, что совершенно неизвестный до этого сверхчеловек просто взял и почти убил Халка. При этом он остановился на полпути, просто развернувшись. «Как доктор Биннер?» – спросил Стив обеспокоенно. «Он быстро оправился», – доложил Фил. «Конечно, данное нападение встревожило его, но это лишь укрепило общее мнение о сотрудничестве. Скорее всего, он уже в штабе». «Но все же», – вздохнул Стив. «Кто мог так избить Халка? Он ведь сильный». «Да, он один из двух сильнейших людей на Земле», – согласился Фил. «В чистой физической силе с ним может сравниться разве что Спектр. И на обоих сильнейших людей планеты было совершенно нападение», – серьезно подытожил Стив. «Это, мягко говоря, тревожно», – не смог отрицать очевидного Фил. «Нападение произошло практически одновременно. Разница в полторы минуты». «Итого», – вздохнул Стив. «Мы имеем двух неизвестных, но чрезвычайно мощных личностей, чье происхождение нам также неизвестно. Единственная вещь, в которой мы уверены, они работают на Лаки. Скорее всего, не добровольно. Технологический костюм, наша рабочая версия», — Фил показал несколько фото сражающегося с Халком Инвидуума. «Но на Земле нет костюмов, способных дать подобный уровень сил», — приподнял бровь Стив. «Железный человек на голову улучшает физические показатели, но забить Халка в бетон?» — Стив покачал головой. «То есть инопланетный технологический костюм», — кивнул Фил. «Но...» — Кэп нахмурился. «Разве из портала Тессеракта вышел не один Лаки? Мы подозреваем, что Лаки может ограниченно манипулировать его пространственными способностями». «Почему ограничено? Пока что на наш порог не заявилась армада из космоса», — натянуто улыбнулся Фил. «В этом деле слишком много неизвестных переменных. И должен признаться, щит не привык работать с недостатком информации. У нас есть доступ ко всем камерам мира, лучшие аналитики и информаторы даже в самых неочевидных странах. Но это космос», — нахмурился Стив. «Возможности, ресурсы нам неизвестны. Мы воюем вслепую. Нет более худшей участи для солдата». На некоторое время между ними повисла задумчивая тишина. Хотя, Фил пролистал несколько страниц на своем планшете. «Есть один странный момент. Возможная ниточка, которую мы пытаемся нащупать. Вы не заметили ничего странного в данных о вчерашнем нападении?» Стив на секунду задумался. «Много данных, включая прямую видеозапись, обоих Халка и неизвестного, но никаких о нападении неизвестного на Спектра. Лишь погром, да свидетельство самого Спектра. Буквально за несколько секунд до самого нападения в той части пригорода прошлась волна сильного электромагнитного излучения. Все телефоны и камеры просто сгорели. Свидетели? Их нет», — пожал плечами Фил. «Точнее, пока что не нашлись. Глубокая ночь, промышленный район, да еще и оперативники Лаки всех разогнали выстрелами и взрывами». «Действительно, странно», — Стив задумчиво расчесал бровь. «При нападении на Халка они не страховались. Сделали это наскоком, нагло и безжалостно. А с Крисом не только подготовили ими бомбу, чтобы не осталось записей, но и подобрали идеальное место засады. А после просто ушли. Боже», — простонал Стив. «Там много всего происходит. Враги, до этого неизвестные человечеству. Люди, которые в мое время создали бы вокруг себя маленькие государства. Буду ли я?» — Стив посмотрел на свои руки. «Буду ли я полезен?» «Будете». Горячо, даже как-то фанатично, ответил Фил. «Обязательно будете. Несомненно. Надеюсь», — криво улыбнулся Стив. «Сэр, капитан», — замялся Фил. «Я хотел бы сказать, что для меня честь работать с вами плечом к плечу. Я присутствовал там, где вас нашли». Стив лишь натянуто улыбнулся. Было странно чувствовать окружающее восхищение. Он больше предпочитал дружеские подколки от Криса. Для остальных он икона, возведенная в абсолют. Он себя таким не считал. Наконец 30-минутный полет закончился на палубе огромного авианосца. Их встретил соленый бриз, слепящий солнечный свет и знакомая, можно сказать, родная, воинская возня. Часть отделений занималась обслуживанием самолетов, другая — пробежкой по палубе с распеванием строевой песни. Другое время, другие технологии, но кое-то, что остается неизменным. Это радовало. Впечатляет, не так ли? Раздался голос сзади. Стив обернулся и увидел Наташу Романов. Она стояла в своей привычной кожаной униформе, руки в боках, с легкой полуулыбкой на лице. «Да, впечатляет», — признал Стив. «Но почему нас привели сюда? Это какой-то секретный корабль, можно и так сказать», — ответила Наташа. «Геликарьер — это новое сердце щита, стратегическая база, штаб, который станет нашим новым символом». Стив кивнул, хотя слова «стратегическая база» звучали для него немного расплывчато. «Рад встрече, капитан», — послышался новый голос. Стив повернулся и увидел мужчину в скромной одежде. Рубашка с закатанными рукавами, очки, растрепанные волосы и нервный взгляд. «Брюс Биннер», — представился он, протягивая руку. Стив пожал ее, внимательно смотря на Брюса. «Доктор Биннер, вы специалист по гамма-излучению, верно?» «Да», — улыбнулся Брюс, «хотя меня чаще упоминают в контексте другого». Стив спокойно от этого отмахнулся. «Для меня это не имеет значения». «Это обнадеживает», — кивнул Брюс. Стив хотел задать еще пару вопросов, но внезапно судно начало гудеть. Откуда-то снизу раздался глубокий вибрирующий звук, словно сотни двигателей начали работать одновременно. «Что происходит?» — спросил Стив. Его взгляд метнулся к краю палубы. «А вот сейчас начнется самое интересное», — сказала Наташа, скрестив руки на груди. Стив посмотрел на нее, затем на Брюса, который явно нервничал. «Это, что, учение?» «Не совсем», — усмехнулась Наташа. Массивный корпус судна начал трансформироваться. С боков от геликарьера начали подниматься столбы воды, а из них проглядываться огромные турбины. Звуки становились все громче, словно сами небеса содрогались от напряжения. «Это...» Глаза Стива расширились. «Это что, летает?» «Боже мой, прогресс зашел настолько далеко?» Для уточнения, Брюс с какой-то детской улыбкой притоптывал на месте, чувствуя, как сотнятонная махина поднимается вверх. «Я, житель 21 века, также вижу это впервые. Теперь и вы, Кэп, стали свидетелем исторического момента». «Господа», — улыбнулась Наташа, — «тут скоро станет трудно дышать, а капитан ждет вас на мостике». Когда Стив и Брюс вошли на мостик, их встретило яркое, почти стерильное освещение металлических оттенков. В центре комнаты возвышалась круглая консоль, окруженная десятками экранов, на которых отображались карты, данные об авиации, тактическая информация и видео. Ниже расположились операторы в форме щита, сосредоточенно работающие на своих рабочих станциях. Высокие окна на всю стену открывали захватывающий вид на небо, словно сама комната парила среди облаков. «Неплохо, да», — раздался уверенный голос. Стив поднял взгляд и увидел Николаса Фьюри. Он стоял в центре мостика, как капитан корабля, опираясь на перила. «Теперь я понял, что означает позер», — приветливо улыбнулся Стив. Ник закатил глаз, мигом поняв, откуда Стив услышал это слово. «Рад, что вы нашли время к нам присоединиться, капитан», — сказал Фьюри с легкой усмешкой. «А вы, доктор Биннер, выглядите так, будто увидели призрака». Брюс нервно рассмеялся. «Нет, просто, немного непривычно». «Это невероятно», — сказал он, указывая на окна. «Невероятно, это наше стандартное состояние, доктор», — отрезал Фьюри. Он повернулся к Стиву. «Как вам наш новый штаб?» Стив окинул взглядом все вокруг. Он видел, как операторы переговариваются по гарнитурам, как на экранах мелькают данные, как свет солнца отражается от облаков за окнами. Все это казалось одновременно реальным и нереальным. «Это впечатляет», — признался он. «Это...» Стив вспомнил многочисленные оружия на палубе. «Это просто летающая крепость. Это наш щит, капитан», — сказал Фьюри, вставая рядом. «И я надеюсь, он никогда не подведет». На секунду на всем мостике повисла аура торжества, несомненной гордости, которая заглушила все переживания о врагах с неизвестной стороны галактики. Пока хлюпывающий звук высасывания последних каплей напитка из стаканчика все это не нарушил. Все присутствующие, даже связанные офицеры, повернулись назад, где увидели с интересом оглядывающегося Криса, держащего белый пластиковый стаканчик. Из него он, кстати, и создавал этот неуместный звук. Крис отреагировал на их взгляды своеобразно. Впрочем, как всегда, косяк, указал он на свой стаканчик. Геликарьер стоит примерно до хренолиард долларов, а в столовой только классический молочный коктейль, даже не шоколадный. Крис укоряюще позвал его Стив. «Чего?» – пожал плечами Крис. «Я за общее дело ратую так-то. Работаем в самом крутом транспорте», – созданным человечеством, а начальство не подумало даже о нескольких вкусах молочного коктейля. От скуки, совершенно не смущаясь окружающих взглядов, Крис встал около Фьюри и попытался потыкать в его управляющую панель. Его руку моментально отбрили. «Не трожь, чего не понимаешь», — вздохнул Фьюри. «Ты даже отдаленно не представляешь. Это у нас, так сказать, сердце управления. Основной интерфейс подключения к нейронной сети Геликарриера. Хотя нейронная сеть — это громкое название для центральной системы управления, способной одновременно обрабатывать данные с авиарадаров, тактических спутников и камер наблюдения на борту. Видимо, Крис задело то, что Фьюри засомневался в его квалификации. Конечно, он не может задействовать свои силы Доминика Торетто, но эти фантазмы дают ему широкое понимание техники в принципе. «Видишь эту панель?» – продолжил Крис, указывая на плоский экран. «Это тактический монитор, синхронизированный с системами раннего предупреждения НАРАД. Он напрямую связан с авиацией, отслеживает любые подозрительные движения. Если я прав», он наклонился и провел пальцем по экрану. «Этот маленький график показывает уровни атмосферного давления, чтобы компенсировать влияние на турбины во время долгих полетов». «Крис», — начал Стив, но тот не остановился. «А вот тут, если я не ошибаюсь», — Крис указал на несколько тумблеров, — «системы экстренного переключения энергии. Они активируются только в случае полного отказа основных турбин. Судя по всему, в таком режиме работают резервные двигатели, которые питаются от термоядерного генератора. И я готов поспорить, что топливные резервуары, которые вы здесь держите, используют высококонцентрированный синтезированный керосин, чтобы поддерживать все это в воздухе». Фьюри скрестил руки на груди, его взгляд стал подозрительно внимательным. «Ты еще скажи, что знаешь, где у нас находится система маскировки», — бросил он язвительно. Крис лишь ухмыльнулся. «Маскировка основана на экранирующих панелях, которые используют электромагнитное искажение. При включении они перенаправляют световые волны вокруг корабля, делая его невидимым для глаз и большинства радаров. Правда, не советую активировать их одновременно с полной нагрузкой на двигатели», — он покрутил пальцем в воздухе, — «такие вещи могут вызвать перебои в подаче энергии». На мостике повисла тишина. Даже всегда невозмутимая Наташа смотрела на Криса, будто он отрастил вторую голову. «Ты издеваешься?» — наконец выдохнул Фьюри, словно не веря своим ушам. «Нет, я просто знаю, как работают вещи», — пожал плечами Крис, сунув руки в карманы. «Вы, конечно, сделали сложную штуку, но сложность не всегда прогресс. Плюс, самое поразительное и невероятное изобретение на Геликарриере, то есть турбины, вышли не из-под ваших рук. Это ведь Тони их спроектировал, как плату за мое освобождение после КХМ, просчета с сенатором». «Доктор Биннер, он прав?» — осторожно спросил Стив, обратившись к Брюсу. Доктор Биннер поправил очки, изучая систему. «В общем-то, да», — пробормотал он. «Он, похоже, точно понял принцип работы, хотя откуда?» — Доминик Торетто, — небрежно пояснил Крис, будто это объясняло все. «Кто?» — спросили одновременно Фьюри и Брюс. «Неважно», — отмахнулся Крис. «Короче, если тебя вдруг поразит морская летучая болезнь, ты знаешь, кто очевидный первый помощник? Черная Неборода». Фьюри шумно вздохнул, закрывая глаза на миг, будто молился о терпении. «Ладно, Спектр», — сказал он наконец. «Пожалуй, ты заслужил шоколадный молочный коктейль. Вот это по-нашему. Давай краба», — ухмыльнулся Крис, протянув руку для хлопка. Фьюри лишь покачал головой, игнорируя его жест. Крис шумно вздохнул, шаря по округе взглядом, пока не наткнулся на Брюса. Все окружающие как-то неуловимо напряглись. «Здравствуйте, доктор Биннер, верно?» — протянул руку Крис. «Кстати, мы раньше не встречались, у вас на удивление раздражающая рожа». Брюс побледнел, но не смог ничего вымолвить. Он лишь аккуратно пожал руку Криса, словно с ядерной боеголовкой знакомился. «Спектр», — терпеливо задал вопрос Фьюри, — «ты читал файлы по Мстителям?» «Нафига?» — фыркнул Крис. «Я участвовал в большинстве инцидентов, как действующее лицо. Чего я там не видел?» «Боже», — простонал Фьюри, — «за что мне это?» Глава 89. На самом деле, стоило узнать истинную личность с виду скромного и робкого ученого, как Крис как-то быстро растерял свое небрежное поведение. Он медленным, практически рентгеновским, взглядом прошелся по сутулой фигуре стоящего перед ним Брюса Биннера. «Халк, значит?» — хмыкнул Крис. «Мне казалось, что ты выше». Стив попытался образумить своего друга. «Крис, нет, Кэп, мне очень-очень интересно, Крис кинул недовольный взгляд на Фьюри. А с какого хрена у нас на борту бомба замедленного действия? Типа, я, конечно, знал о твоих намерениях в отношении зеленого чудища, но ты, серьезно, что, не нашлось кандидатуры получше? Видели Хабиба Нурмагомедова? Вот это готовый мститель, мать его. Фьюри принял обвинение Криса стойко и безразлично. Конечно, формально Фьюри непосредственный начальник Криса, и по идее тот и права не имел на какую-либо форму обвинения, но, Спектр, это не рядовой агент просто высокого уровня секретности и квалификации. Он уникален и чрезвычайно важен. Сам Крис, конечно, не часто пользовался своим положением в глазах Фьюри, ну разве что в шутку, но и нынешняя ситуация не из простых.